Глава 12. Дикари с видимым удивлением обозревали гладь реки. Их взгляды, скользя, не задерживаясь, проносились мимо Артема, и сердце его в этот момент ёкало от затаенного страха. «Если колдун утоп, туда ему и дорога», — произнес лысый предводитель дикарей. «Если выжил, пусть ищет шамана. Не мешайте ему. Потом, после поединка, можно будет попробовать его поймать». «Сын», — обратился он к молодому дикарю с короткой косой, — «сторожи лодки и смотри на воду. Может, и не утоп колдун?» Молодой дикарь недовольно посмотрел на отца, но промолчал. Подтянул лодку на берег и огляделся. Увидел кусты и присмотрелся к ним. Оглянулся в последний раз на речку и, подождав, когда дикари уйдут, тоже пошел прочь. Скоро он скрылся в кустах. Артем все слышал и понял, что шаман не имеет явной поддержки этих воинов. Значит, можно на этом сыграть. Молодой дикарь не имеет такого жизненного опыта, как его лысый отец, поэтому навряд ли будет постоянно смотреть за рекой. Он уверен, что колдун утонул и просто завалился отдыхать. Такая уж философия у молодежи — думать, что они умнее стариков. Это порадовало Артема. Артем вытащил руку из-под воды и пожелал, чтобы в ней очутился коротышка. Гремлун мгновенно оказался в его руке. Он недоуменно поморгал глазами, повертел головой, и то, что он увидел, ему явно не понравилось. Он дернул пару раз ногами, понял, что трепыхаться бесполезно, и обиженно спросил. «Артем, ты чего?» В руках гремлун держал игральные карты. «Отпусти, мы играем на желание». Но, зная характер друга, особо не ерепенился. Близость воды, которую гремлун ненавидел всей душой, остужала его воинственный пыл. «Помощь нужна», — ответил тихо Артем. «Не кричи, тут неподалеку дикарь». Гремлун еще раз оглядел видимое пространство. Вокруг них была вода, и он как-то мог Артема видеть. Может, потому что тот держал его в руках. «Чем я помогу? Тут кругом вода. Вылазь на берег, там и поговорим. А пока отпусти, я выигрываю». «Сват, я не могу вылезти из воды. Меня тогда заметят, а мне нужно скрытно подобраться к шаману. Я и так уже бегаю от дикарей. Там вон, в тех ближайших кустах, сидит дикарь и сторожит. Мне нельзя много шевелиться, он может меня заметить. Тревогу поднимет, а сидеть в воде холодно. Будь другом, усыпи парня». «Да как я усыплю его, дурак-человек? По воде, что ли, пойду? Я плавать не умею». Договорить он не успел. Артем размахнулся и запустил неожидавшего такое свада прямо в кусты. Гремлун полетел как мяч, молча кувыркаясь в воздухе, пролетел по высокой дуге, шлепнулся на речной песок животом и только потом заорал, как оглашенный. Из кустов появилось удивленное лицо дикаря. Он недолго смотрел на маленького человечка и тут же, с быстротой молнии, схватил гремлуна за шиворот. Поднял и, скалясь, стал того рассматривать. Сват, обозленный подставой друга, вызверился на дикаря. «Что скалишься, образина? Сейчас я тебя раздифференцирую интегралом по контуру!» Неожиданно плюнул дикарю в лицо и, схватив с головы шестерню, запустил со всего размаха тому в лоб. Шестерня врезалась дикарю в нос, и он тут же закатил глаза и, повалившись всем телом в кусты, прижал вопящего гремлуна. Артем сначала испугался его воплей, что на них прибегут другие дикари, но вскоре послышались лишь приглушенные звуки. Артем поспешил выбраться из воды, перевернул тело спящего дикаря и вытащил полузадушенного коротышку. Не обращая внимания на его возмущенное пыхтение и не дожидаясь его воплей, которыми тот готов был разразиться после того, как сможет отдышаться, поправил ему сбившийся на бок неизменный фартук и сунул в сумку. Следом засунул шестерню. Наработанным способом связал парня, присел и, кряхтя, взгромоздил того на плечо. С трудом поднялся и пошел в сторону холма. Артем решил играть в открытую. Если у дикарей есть своя бойцовская честь, они дадут совершиться поединку. А она у них, по размышлению Артема, должна была быть. Там, где придерживаются культа грубой силы, всегда вырабатываются традиции решать споры поединком. Прав оказывается тот, кто сильнее или ловчее. Это закон выживания дикого общества. Слабые всегда уступают сильным. Можно быть сколько угодно умным, но если ты слаб физически, то ты просто недостоин уважения. Или жизни, смотря как повезет. Поэтому Артем спокойно поднимался на холм. Он покажет дикарям тело парня и договорится с ними, в этом он странным образом не сомневался. Холм больше не стерегли, он даже слышал споры Лысого с другим дикарем. «Айваш, ты глупец!» — раздался скрипучий голос, полный яда. «Колдун не утонул! Так может думать только такой недоумок, как ты! Он может быть невидимым!» Но долго это продолжаться не будет. Запас магии у людишек с юга мал, а он вообще только что магом стал. Многого не знает. Идите и ищите его в воде. Он скоро появится. Уйгур, этот молодой колдун убил двоих из моего рода. Двух лучших воинов. Это не наша война, а ваша между колдунами. Иди и ищи его сам. «Глупец! Если мы его поймаем, то узнаем скрытую тайну, как побеждать демонов. А он победил демона. Видимо, там, в королевстве, многому научились с тех пор, как я там бывал. Он нужен нам», — скрипел голос. «У него знания, что сделают нас невообразимо сильными. Как ты это не понимаешь?» «Мы, уйгур, по твоему велению вырезали три селения. И что? Южане снова заселяют поселок и прислали войска. Если мы будем сильно их прижимать, сюда явится вся королевская армия. Такое уже было. Наши предки еле отбились, но потеряли много доблестных воинов. Я не хочу повторения подобного на своем веку. Ты обещал, что мы с отрядом и твоим демоном завоюем всю эту землю, станем царями над всеми и будем править. И вот является молодой колдун-южанин и убивает твоего демона. И это неопытный маг. А что будет, когда сюда заявится армия колдунов, а? Они сюда не заявятся. Не успеют. Иди, ищи его, я сказал». Все дикари прислушивались к спору. Артем поднялся на холм, остановился, чтобы отдышаться, и увидел пятерых дикарей, таких же разрисованных магическими татуировками, какие он видел у убитых им воинов. В одинаковых кожаных жилетках на голое тело, только штаны у всех были разные. У кого-то кожаные, у кого-то из плотной ткани, в желто-синюю клетку. Предводитель воинов и шаман сидели в центре и спорили. Шаман был в нелепой оленьей шкуре с рогами. Дикари сидели вокруг них и слушали спор шамана и лысого немолодого дикаря по имени Айваш. «Не надо меня искать!» — громко и как-то с куражом крикнул Артем, и когда на него с удивлением уставились семь пар глаз, сбросил со своего уставшего плеча пленника, наступил на него ногой. «Уйгур, ты звал меня? Вот я пришел!» «Схватите его!» — первым опомнился шаман и ткнул в Артема крючковатым пальцем. Но лысый дикарь поднял руку. «Сидеть!» — приказал он. «Мой сын мертв?» — спросил он, прожигая глазами Артема. «Он жив, только спит. Я пришел не с воинами сражаться, а с шаманом. Он вызвал меня на поединок. Вы будете мешать?» «Вашему поединку нет, не будем. Но ты убил двоих моих людей, и если ты победишь уйгура, я не могу тебя просто так отпустить». «Я защищался. Это ничего не значит?» — спросил Артем. «А что это может значить? Ты пришел в наши земли и убил воинов моего рода. Их кровь взывает к отмщению». «Что ты с ним разговариваешь?» — взъярился шаман. «Хватайте его! Ты, Айваш, совсем из ума выжил!» «Тебе надо, ты и хватай!» — повернул лицо лысый дикарь к шаману. «Но если из-за тебя пострадает мой сын, ты умрешь сразу за ним». «И что может разрешить нашу проблему?» — спросил Артем, мельком кинув глаз на шамана. «А у нас нет проблем, южанин. Они только у тебя». «Чтобы у меня не было проблем, мне что, надо будет убить всех вас?» — поинтересовался Артем. «Вы же как-то решаете такие проблемы между собой. Не думаю, что у вас нет ссор и убийств». «А это не важно», — оборвал его предводитель дикарей. «Мы, если ты победишь уйгура, дадим тебе полчаса времени, чтобы убраться. Беги как можно дальше и быстро. Потом начнем охоту за тобой. Сможешь убить охотников, значит, такова их судьба». «Я тебя понял, Айваш», — усмехнулся Артем. Он решил подпустить в сердца дикарей страху. «Хочу, чтобы ты знал». Он оглядел внимательные лица воинов. «Я убил 4 твоих людей, а 1 взял в плен. Убил того, кто следил за крепостью, и 1 из тех 2, кого ты послал захватить моих солдат. 2 взял в плен и буду допрашивать. Предупреждаю, я не боюсь вас и буду убивать, если будете нападать на моих солдат или жителей поселка. И попробуйте перешибить меня соплей». Артем насмешливо посмотрел на силача, затем стал серьезным. «Хватит разговоров. Пора начинать поединок. Будем биться по-честному, не магией, а оружием. Не хочу, чтобы меня обвинили в нечестной победе. Оружие себе можешь выбрать любое, уйгур, какое пожелаешь». «Сделайте круг», — приказал Артем, и дикари его послушали. Его слова произвели на них впечатление. Лысый, оценивая его как бойца, внимательно осмотрел фигуру Артема. Увидел на его ногах сапоги, и щека его непроизвольно дернулась. Артем заметил его взгляд, притопнул мокрыми сапогами. «Удобные?» — совершенно спокойно, словно купил их в магазине, проговорил он. Шаман тоже усмехнулся, встал и вышел из круга камней. «Ты сам, колдун, выбрал свою смерть!» Он вытащил из ножен длинный кинжал. Артем посмотрел на клинок магическим взглядом и понял, что тот накачан магией. Что это была за магия, он разобраться не смог. Не знал такой. Зеленые и черные нити оплетали лезвие и уходили в руку шамана. Он почувствовал, как от ножа повеяло смертельной опасностью. «Тоже приготовил мне подарок», — подумал Артем. «А чего еще можно было ожидать, что он сам захочет нанизаться на мой нож, как мясо на шампур?» «Нет, шаман далеко не простачок и жизнь свою высоко ценит. Вон, выпил что-то». Артем проследил взглядом, как шаман разделся по пояс, оголив худое жилистое тело. Снял свой головной убор в виде головы оленя и аккуратно положил на землю. Из-за пояса достал маленькую кожаную флягу и отпил чего-то. Артем тоже достал эликсир концентрации и сделал глоток. Убрал флакон в карман пояса. Раздеваться не стал, вышел на середину круга с пустыми руками. В голове зазвенел звоночек. Подходить близко к шаману нельзя. А что делать? У него только нож. «Не только. В пространственном кармане дротики. Это будет неожиданностью для шамана. Он хитрит, и Артем использует свои преимущества». Шаман вошел в круг, образованный воинами-дикарями. Все с большим интересом наблюдали за приготовлениями колдунов и недоуменно оглядывали Артема, вышедшего с голыми руками. Молодые воины скептически переглянулись. Для них все было ясно. Колдун южан решил похвалиться своим умением и обязательно поплатится за это. Только Айваш, внимательно проследивший за действиями чужака, увидел в нем молодого, опасного хищника. Тот шел на охоту, но не умирать. Его легкая поступь и выверенные скупые движения, а также хладнокровный приценивающийся взгляд, убедили предводителя воинов, что колдун — серьезный противник. И недооценивать его нельзя. Перед шаманом стоял убийца. Айваш сосредоточился и похолодел. Он понял — это убийца шаманов. Все дикари суеверно боялись таких южан. Они приходили незаметно, убивали шаманов в их поселках и также незаметно исчезали. Искать их по следам было бесполезно. Они проходили там, где не смог бы пройти простой воин. Особенно были опасны опытные охотники на шаманов. Этот же был начинающий. «Если он убьет шамана и уйдет от нас, то охотиться за ним я дальше не буду. Предки поймут и не осудят меня». Глядя на молодого упитанного парня, так не похожего на подтянутых, мускулистых воинов севера, думал предводитель отряда. Шаман взмахнул кинжалом и, гортанно смеясь, проскрипел: «Ну, подходи, колдун, возьми мою кровь». Он еще держал разведенными руки, когда в руках Артема мгновенно появился дротик и тут же полетел в открытый в смехе рот шамана. Он вошел прямо в открытое горло и вышел из затылка. Шаман перестал смеяться, забулькал, и его глаза стали большими. Он застыл на месте, а потом упал на спину, так и не успев свести руки. А в руках Артема был уже трофейный топор. Он прыгнул к шаману со стороны свободной руки и двумя меткими ударами отрубил шаману голову. Отбросил ее ногой и тут же отскочил в сторону, после чего на всякий случай быстро отбежал от тела и правильно сделал. На месте гибели шамана поднялось облачко. В магическом зрении Артем увидел туманную пелену, из которой вылетели странные создания, похожие на пиявки. Они закружились вокруг тела и стали искать убийцу. Артем интуитивно понял, что нужно избавиться от топора. Он бросил его на тело и отошел еще дальше. Пиявки набросились на топор и, не сделав ему вреда, растворились в воздухе вместе с облачком. «Посмертное проклятие!» — прошелестел у него в голове голос Иля. «Даже скучно смотреть, как ты расправляешься с магами. Раз — и готово. Нет в тебе артистичности, Артем. Мог бы драматизма добавить для зрителей». «Да пошел ты со своим драматизмом!» — отмахнулся Артем. «Спасибо, что помог». «Всегда пожалуйста!» — посмеиваясь, отозвался хранитель. «Выполняй мои поручения и станешь самым сильным магом планеты. И это... не трогай душу шамана, сгоришь». Артем в это время с жадностью смотрел на висящую над телом астральную сущность мертвого дикаря. Он опомнился и только тогда сумел сделать выдох. Оказывается, все было сделано очень быстро, на одном вдохе. «Забирайте своего шамана», — проговорил Артем. «Я ухожу, но не прощаюсь. Будете преследовать меня, убью всех». Он побежал, не оборачиваясь, не к крепости, а на восток, чем обескуражил дикарей. «Это куда он?» — спросил мускулистый, что хотел перешибить Артема соплей. «Он уводит нас от крепости и предлагает начать охоту», — ответил Айваш. «Опасный колдун, тут подумать надо». Лысый воин сел и надолго задумался. А подумать было о чем. Колдун не только сильный маг, но и очень ловкий, бесстрашный воин. Он убил уже четверых. И шамана. Сильного шамана. Одного из великих, что рождались на севере. Если он убьет много моих людей, а сам останется жить, старейшины мне этого не простят. Если отпущу колдуна, навлеку на себя позор. Проклятый уйгур со своим желанием безграничной власти. Сам погиб и навлек гибель на моих людей. А как сначала все хорошо складывалось. Шаман прикормил солдат крепости, отсыпал им золото и цветных камней, обещал им свободу и богатство. Они открыли ворота, и мои воины ворвались ночью в неприступную крепость. Всех спящих воинов южан перебили, затем убили жителей и их скот. Убили порубщиков леса. Такая же участь ждала все селения на этой реке. Легко ушли от рейда конников королевства. И вот появился колдун, который сломал все наши замыслы. «С ним надо кончать», — решился предводитель отряда. «Айган», — повернулся он к самому молодому воину, — «беги к месту стоянки и собирай всех сюда. Начнем большую охоту. Кровь наших братьев взывает к мщению». Артем отбежал на сотню шагов и применил заклинание слияния с природой. Вылил воду из сапог, выкрутил портянки и, намотав их, снова надел сапоги. Осторожно направился опять на холм. Он слышал конец разговора и решил проследить за гонцом. Но одного он не учел, что это был один из сторожей шамана, и он был накачан магией. Гонец остановился у места, где Артем выливал воду, и огляделся. Присел на одно колено и принюхался. Артем спокойно наблюдал за ним. Затем дикарь сделал то, чего Артем не ожидал. Он резко повернулся в его сторону и метнул дротик, который держал в руке. Артема спасла усиленная эликсиром концентрации реакция. Дикарь только поднимал руку, а Артем уже упал и покатился по земле. Дротик пролетел у него над головой. Артем вскочил и, проклиная себя за неосмотрительность, петляя, побежал к лесу. Дикарь, словно охотничья собака, чуял его следы. Пригибаясь к земле, бежал следом. Артем оглядывался и чертыхался. Дикарь неуклонно и точно шел по его следам. Несколько раз он поднимал руку для броска дротика, и Артем отпрыгивал в сторону. Наконец Артему это надоело. «Сколько можно бегать от одного дикаря?» — в сердцах подумал он. Артем метнулся за большой запшелый камень, упал, вжался в землю и затаился. Затем стал повторять слова «Я камень! Я камень!» Он лежал и почти не дышал. Тихие звуки шагов дали ему знать, что погоня приближается. Он крепче сжал рукоять ножа. Общей погони не было. «Один», — облегченно подумал Артем и снова стал твердить «Я камень! Я камень!» Недооценивать бойцовские качества дикарей он больше не стал. «Опасное это для жизни дело», — ненароком подумал он и увидел слева от себя ноги, обутые в мягкие кожаные сапожки. Не раздумывая, он вонзил нож в голень и вскочил. Дикарь застыл, словно его схватил паралич. Отчасти так и было. Он ощутил шок от боли и не мог не только двигаться, но и кричать. Вселенец в нож брал свою плату за помощь болью и муками. Артем одним движением вогнал нож в глаз и, подхватив тело, утащил его за камень. Положил на место, где лежал сам, и вытащил чистый клинок. На нем никогда не оставались следы крови. «Пятый», — посчитал он убитых дикарей за день. «Если не считать шамана, осталось еще пятеро, что ждут подмоги. Один будет спать до утра. Итак, четверо серьезных бойцов. Они думают, что он будет убегать, заманивая их в лес, и будут ждать подмоги отряда. Это тот отряд, что убил всех жителей и за которым безуспешно гоняются неизвестно где рейтеры. Пусть ждут», — решил Артем. «Вместо отряда заявится он. Убьет их, а затем будет искать рейдеров-дикарей». Он рассуждал об убийстве так хладнокровно и обыденно, что сам этого не замечал. Он думал об этом так, как другие думают о таких вещах, как вспахать землю. Или сходить на работу. Или поджарить кого-нибудь плазмоганом в компьютерном шутере. Он не замечал, что убийства стали частью его существа. Его работой. «Затем вернусь в крепость, возьму своих рейтеров и дам дикарям бой. Не слишком ли?» — усомнился Артем. Его бойцы могут разбежаться при виде дикарей, а как воины они им и в подметки не годятся. Но в душе понимал, он должен это сделать, иначе их постепенно одолеют непрерывными рейдами. Он должен покончить с отрядом здесь, пока они не вернулись в свои селения или города. Неизвестно, где и как они живут. Но, почувствовав слабость пограничников, те придут мстить за своих родичей. Но если отряд не вернется, это остудит их пыл. Сила солому ломит. В этом Артем почему-то не сомневался. А сверху на Артема глядели две пары глаз. Оренгил мучительно думал, что же такое происходит с Артемом. Он как бы перерождается из обычного парня в нечто для него непонятное. Обстоятельства заставляют его принимать нелегкие решения. Чтобы спасти одних, он убивает других. И чем больше он убивает людей, тем больше ему это начинает нравиться. Он с легкостью справляется с любым противником, кто встретится на его пути. Всю работу за него по существу делает нож, но он и изменяет человека. В какой-то момент вместо Артема Оренгил видел сумрачный туманный силуэт. Размытая фигура убивала, и в ней на мгновение виделся алый всплеск. Затем он снова видел Артема. «Агни!» — обратился он к беззаботно сидящей тифлингу. «Я смотрю на Артема и вижу в нем странные изменения. Он так много убивает. Тебе не кажется это странным?» Тифлинг посмотрела на Артема. Он в это время подошел к убитому дикарю. «И что странного?» Тифлинг перевела взгляд на ангела. «Он что, по-твоему, должен был дать себя убить?» Она заглянула в книгу судьбы. «У землянина образовался перекресток. Непонятно только, куда дороги поведут. Но это лучше, чем одна, и на костер. Я думаю, что ничего страшного не происходит. Парень просто старается выжить. У твоего землянина непоседливый характер. Не поймешь, что он вытворит в другой раз. То его несет на север, то он играет в благородство и удочеряет замарашку-распутницу. Спасает молодую нищенку-ублюдка, которая хотела его убить. Странный он, как и ты». «А что во мне-то странного?» — удивился такому переходу Оренгил. «Как что? Ты первый служка у нового бога и не просишь у него хотя бы дом. Живем в подвале, как крысы, а о семье надо заботиться». «Но ты же сама слышала, что он ответил», — немного обиделся на несправедливые упреки Агнессы Оренгил. «Он сказал, что не может». «Мало ли, что он сказал. Ты мужчина или тряпка?» «Какая тряпка? Агнесса, ты о чем?» «Все о том же. Живем, как чужие, в подвале. И что за жизнь? У других и дома, и мужья-добытчики». Тифлинг отвернулась. А Оренгил, удивленный таким оборотом, замолчал. «Вообще-то я тебе в мужья не набивался», — помолчав, сказал он, и тут же об этом пожалел. «Что? Что ты сказал? Это я набивалась тебе в жены? А кто лапал меня и на голую смотрел, а? Кобель недоделанный. Обрядился в бабий балахон, и как баба рассуждаешь. Видеть тебя не хочу». Девушка сорвалась с места и исчезла. Оренгил, ошарашенный произошедшей ссорой, застыл на месте. Он даже не обратил внимания на трех тифлингов, что появились на краю их поляны. Были они не красавцы с длинными рогами, торчавшими из-под черных всклокоченных волос, и смотрели на ангела прямо враждебно. «Слышь, ты, мужик в платье!» — крикнул один из них грубым и насмешливым голосом. «Ты чего тут забыл? Иди к своему дракону и лежи ему под хвостом. Тут наша территория». Оренгил еще раз удивился. Он посмотрел на грубияна и рассеянно произнес. «Здрасте, я Оренгил». Ангел еще пребывал под впечатлением нечаянной ссоры с невестой и не до конца понимал, что происходит. «А я Тот, кто будет тебя сейчас драть, как бабу. Вырядился бабой, становись раком. Правильно, братва?» Заводила громко смеясь, посмотрел на товарищей. «А то!» — загоготали пришлые тифлинги. «Он такой белый, чистый, как баба. И мягкий, наверное. Ты, ржавый, можешь даже на нем жениться!» И снова громкий, грубый смех покатился по полянке. Оренгил нахмурился. Один из троих был немного шатеном и заодно заводил и в этой компании. «Вы бы, ребята, шли отсюда. Я грубиянов не люблю», — спокойно произнес он. «А тебя, красава, любить нас никто не заставляет», — усмехаясь, проговорил заводила. «Мы тебя отымеем и уйдем. Знаем, тебе понравится. Еще захочешь. Так мы снова придем и тебя полюбим, и девку твою. Правда, братва?» «Конечно, ржавый, и ребят позовем». «Вы пришли языком почесать?» — спросил Оренгил. Он уже понял, что те хотят повздорить, и что они местные дикие тифлинги. Это их территория, и теперь будет духовная брань между ним, судьбой Артема, и этими грубиянами. Он приготовился к словесной баталии. «Так чешите их отраву, с вашим интеллектом ничего лучше не придумаешь». Но тифлинги пришли не языком чесать, а почесать кулаки. Это он понял, когда троица в ответ на его слова яростно бросилась на него. Они кричали нечто невразумительное, и Оренгил не успел понять, что надо делать, как был сбит с ног кулаком в скулу. Затем получил удар ногой по лицу. От этого он закипел. Его, кто сражался под предводительством генерал-архангела Михаила с легионами сатаны и был удостоен белой одежды, не единожды ранен, но с поля боя не ушел. Избивают какие-то грязные твари. Другого слова применительно к этим дикарям Оренгил не придумал. Он попытался вскочить и выхватить огненный меч, но только зря замахал рукой. Он забыл, что не на земле, и оружия, данного ему для битв Господом, тут не было. Оно осталось в оружейной комнате его братства. «Смотри, он нам ручкой машет, зовет, значит. Приходите, тифлинги добрые, я вам рад», — рассмеялся заводила. Тифлинги, довольные поражением чужака, отступили от упавшего ангела. «Снимай свое платье, бледнолицый!» — приказал заводила. «Или еще хочешь по мордам?» Оренгил вытер тыльной стороной ладони кровь, текущую из носа, и стал подниматься. Он помнил заповедь Господа. «Если бьют по правой щеке, подставь левую. Если отнимают рубашку, то надай, как там, штаны». Селился вспомнить Оренгил. «Вы, ребята, не правы», — попытался заявить он. И снова был сбит с ног ударом кулака. «Ты меньше рассусоливай, блондинка, и снимай свое платье, а то мы уж ждать устали». Оренгил стоически поднялся и выпрямился. «Вы сражаетесь не по правилам», — последнее слово он проглотил и опять повалился на землю. «Тут правила устанавливаем мы. Понял, недоумок?» — заводила потер кулак. Оренгил вновь поднялся. Он снял свое замаранное кровью одеяние ангела и бросил его к ногам заводилы. «Берите мою одежду, только не понимаю, зачем она вам?» «Она нам не нужна, дуралей. Нам нужен ты», — ответил один из троицы. Они были очень похожи, грязные, в кожаных одеждах, перепоясанные ремнями и со страшными неумытыми рожами. И он не различал одного тифлинга от другого. «Зачем я вам?» «А ты все еще не понял? Какой ты недогадливый! Снимай штаны и становись раком!» «Это неправильно! Это глупо!» — попытался возразить Оренгил. Но его снова ударом кулака отправили в примятую траву. Последний удар выбил из Оренгила все заповеди и наставления, усвоенные им на земле. В его сознании вдруг открылась новая дверь, и в нее хлынула неземная истина. Я теперь не на земле, и те законы, которые я должен был соблюдать там, тут не действуют. Меня сейчас могут просто унизить и опозорить. Допустить этого Оренгил не мог. Он постоит в своем лице за всех земных ангелов. Он бил чертей и снова будет их бить. Оренгил пришел в себя и обрел спокойствие. Он понял, это новая брань с демонами, но по другим законам. Как говорили на земле, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. «Я сейчас вам рога обламывать буду и в ваши жопы засуну», — прорычал он и прямо с земли, взмахнув крыльями, взлетел. Стрелой поднялся в вышину и спикировал на заводилу. Вихрем налетел на него, подхватил и вновь взмыл вверх. Потом в крутом пике, как штурмовик, сбросил ошарашенного произошедшими изменениями в чужаке тифлинга на землю. В ушах всех оставшихся на поляне раздался жуткий вопль, падающего с высоты тифлинга. А Оренгил вновь взмыл и, взмахнув крыльями, сдул, как пушинки, оставшихся двоих визитеров, и уже три глотки вопили от ужаса падения на землю. С бандитами было покончено, и ангел, уставший и опустошенный чередой произошедших с ним неприятностей, уселся на траву. Он не стал даже одеваться. «А чего это мы, голенькие?» — прозвучал нежный голосок у него за спиной. Оренгил нехотя обернулся. Он знал, кому принадлежит этот обманчивый голос. Оренгил хмуро посмотрел на распутную бабку Агнессы, и та присвистнула. «Ого! Это что с тобой приключилось, зятек?» «Гости были, местные», — ответил Оренгил. «И сколько их было?» — полюбопытствовала красивая брюнетка с сигаретой в мундштуке, вальяжно виляя широкими бедрами, направляясь к ангелу. «Трое?» «Странно», — произнесла женщина. «А твой подопечный убил пятерых. Где еще двое мстителей?» Оба одновременно поглядели вниз. Там, внизу, хорошо был виден человек. Он нагнулся над убитым. Артем, как заправский мародер, стянул с ног убитого дикаря сухие сапоги, примерил подошвы к своим мокрым сапогам и удовлетворенно хмыкнул. «Размер подходит». Достал из сумки сухие холщовые портянки, намотал на ноги и надел сухие сапоги. Теперь было уже почти комфортно. Мешала только мокрая одежда. Но с этим можно было как-то смириться. Прихватил дротики убитого воина и пошел к холму. Теперь он жалел о потере лука, и можно было бы расстрелять дикарей на расстоянии. Но чего не было, того не было. Придется пользоваться дротиками. А ими он мог попадать лишь с короткого расстояния. Подходить на дистанцию ближнего боя он не хотел. Если не соплей, то тем увесистым кулаком громилы его можно вогнать в землю по колено. Как там говорилось в сказках про русских богатырей? Ударил богатырь и вогнал другого богатыря в землю по колено. «Что за странные драки у них были?» — подумал Артем. «Стояли на месте и лупили друг друга по голове. Видимо, силушка была, да ума не было». За такими отстраненными размышлениями он подобрался к вершине холма. Первой его целью был лысый предводитель. «Без него, — размышлял Артем, — с молодыми бойцами будет легче управиться, да и смерть их вожака заставит парней действовать без должной осмотрительности. Ярость и обида должны будут на время заставить их действовать без оглядки». Артем не спешил, он придумывал диспозицию. Куда будет бежать, спасаясь бегством, и кого будет убивать следующим. А следующим, самым опасным после лысого, был здоровяк. Несмотря на свои размеры, тупым он не выглядел. Больше молчал и поглядывал. Но все получилось не так, как Артем планировал. Дикарь с бицепсами, как у бодибилдера, вдруг вскочил напротив Артема и, тревожно всматриваясь, выхватил топор. «Что случилось, Айрак?» — поднялся с земли предводитель. А за ним повскакивали все остальные. «Связь с братом Айраном пропала. Вот наколки нашей связи сначала вспыхнули, а потом погасли. Здоровяк показал смутно различимые рисунки на плече. «Убит он», — проговорил он помертвевшим голосом. Артем ждать, что будет дальше, не стал. Он в упор всадил дротик в живот здоровяку, которого назвали Айраком, и тут же побежал по кругу, оббегая заоравших и заметавшихся на вершине холма дикарей. Предводитель тут же поднял руку. «Тихо!» — прокричал он, наводя порядок. «Тихо!» Артем, понимая, что его время уходит, метнулся к лысому предводителю. В руку сам собой лег нож и, дернув Артема вперед, прибавил ему скорости. Артем не удивился, что стал действовать гораздо быстрее. При этом он чувствовал, как натянулись до разрыва связки и как поднявшаяся мгновенно температура стала сушить одежду. Именно мокрая одежда не дала ему сгореть. Он двигался неестественно быстро. Вот нож пронзил горло лысому воину, и тут же тело само развернулось в сторону ближайшего противника. Он присел, пропуская над собой топор предводителя. Два шага присядкой, и он уже режет шею второму дикарю, что подбежал ближе всех к ним. Артем не стал идти к последнему воину, он вдруг стал извиваться. Делать плавные волновые движения, словно танцевал. Текуче и быстро, как будто не имел костей, он перетекал из одной позы в другую и чувствовал, что это нож или тот, кто был заточен в ноже, заставляет его исполнять этот танец. Танец смерти. Так мог танцевать демон-убийца, получивший свои жертвы, и он танцем награждал Артема, заставляя его тело выделывать немыслимые движения. И, наконец, самого Артема захватила эта пляска. Он отдался ей и тому неслышному для ушей ритму, что отбивал нож. С Артема слетело заклятие слияния с природой, и он стал видимым. Молодой воин, оставшийся один, с воплем метнул в него дротик, но Артем, продолжая танцевать, изогнулся, не нарушая ритма танца, и пропустил дротик. Это было продолжение движения, и только. Он легко на носочках кружил вокруг дикаря. Тот кинул еще один дротик и снова промазал. Артем его даже не видел. Он танцевал. И воздух вокруг него стал пропитываться эманациями смерти. Они сгущались, становились плотнее. И вот уже дикарь поднял руку для нового броска и не смог удержать его. Дротик выпал из слабеющих рук. Дикарь закачался, схватился руками за горло и, задыхаясь, натужно хрипя, повалился на землю. И тут же танец закончился. Артем остановился. Постоял и тоже упал. Артем чувствовал, что умирает от жара, пылающего внутри него. Он горел мучительно больно и хотел лишь одного — умереть. Умереть быстро, чтобы не испытывать эти муки. Он видел рядом духов убитых им воинов и, плотоядно улыбаясь, поглотил их. Артем приготовился к встрече с предками, но вместо этого почувствовал облегчение. Поглощенные им души убитых, словно прохладные волны, прошли по его телу и принесли ему успокоение. Он полежал минуту с закрытыми глазами и спросил: «Иль, это что сейчас было?» Хранитель ответил после недолгого молчания: «Это, парень, демон тобой управлял», — после непродолжительного молчания ответил хранитель. Голос его был ровен и спокоен. «Он почувствовал в тебе, Артем, родственную душу. Тебе, как это ни странно, понравилось убивать. Ты теперь, если можно так сказать, посланник смерти. И танцевал танец. Даже не знаю, как его обозвать. У него нет названия. Ты теперь шаман самой смерти и можешь этим танцем ее призвать. Может, тебе к дикарям податься?» — неожиданно предложил он. «А что? Они примут?» «Я ничего не понял». Артем сел. Его тело не болело, и на душе царила непонятная радость. «Может, от того, что он остался живым?» Артем не стал разбираться в своих ощущениях и слова хранителя пропустил мимо ушей. Он не убийца, что бы там ни говорили другие. «Смерть», — ответил он, — «это лишь состояние физического тела, как и жизнь, только наоборот. Она неодушевленная. Как тут шаманить?» «Так, как ты сейчас это делал. А по поводу смерти я лучше промолчу. Есть хозяева жизни, а есть хозяева смерти. Захотят они тебя посвятить в свои тайны, значит, посвятят. Не захотят, то и не надо». «И что мне теперь делать?» «То, что делал всегда. Выживи». Близился вечер. Артем сидел рядом со спящим воином и отдыхал. Он много думал, и все мысли его уходили к отряду дикарей. Он окончательно утвердился в своем мнении, что отряд нужно уничтожить. Не прятаться, не убегать, не сидеть за закрытыми воротами крепости, а найти и дать бой дикарям. Это не акт мщения, это демонстрация силы. Зашевелился пленный, открыл глаза и удивленно стал оглядываться. «Ты в плену», — спокойно ответил на его взгляд Артем. «Проспал стражу. Вот что бывает, когда не слушаешь старших». «Развяжи меня, и я тебя убью, тварь!» Дикарь задергался, пытаясь разорвать путы. Некоторое время извивался и, наконец, осознав бесплодность попыток, застонал. «Убей меня!» «Зачем?» — спросил равнодушным тоном Артем. «Мне твоя смерть не нужна. Ты не воин, ты баба». «Развяжи меня, колдун, и я покажу тебе, какая я баба». «Я верю, что ты хорошо умеешь обращаться с оружием», — отозвался Артем. «Но воинские умения не делают из тебя мужчину. Вон, видишь?» Артем показал рукой на тела, сложенные на вершине холма. «Там лежат тела твоих родичей. Это я их убил. Сначала на поединке убил шамана. Потом Айваш, твой отец, захотел погонять меня в лесу как дичь. Он думал, что он охотник. Предложил бежать. Но я не ушел. Я сразился с ними, со всеми одновременно. И убил их всех. Они воины, хоть и глупцы. Ты не воин, драться с тобой чести нет, понимаешь?» Молодой дикарь изогнулся и захрипел. Он еще долго возился с путами, а затем зарыдал. «Убей меня! Смой мой позор!» «Захочешь, сам умрешь», — равнодушно бросил Артем. «Я хочу оказать честь убитым воинам. Как у вас хоронят?» Дикарь долго молчал, затем устало и опустошенно произнес: «Сжигают в селении. Забирай тела и отвези их домой. Лодки ваши внизу, у реки. Негоже, чтобы их обглодали хищники». Артем перерезал путы на руках и ногах дикаря. «Надеюсь, хоть это ты сможешь сделать?» Произнеся это, он применил слияние с природой и исчез из глаз плененного им дикаря. Дикарь некоторое время лежал, не в силах двигать затекшими конечностями. Затем с трудом поднялся и, подойдя к телам, упал рядом на колени, поднял голову к небу и тоскливо завыл. Артем, стоя в стороне, наблюдал за происходящим. Затем, убедившись, что дикарь отвезет тела, поднял чехол от дротиков, куда заранее положил голову шамана, направился в крепость. Он своего добился. Дикарь расскажет в селении о могущественном колдуне, что убил шамана и нескольких воинов в схватке. И молва о нем, как о сильном воине, разбежится среди дикарей. Будучи историком и неплохим психологом, он знал, как создаются легенды. Он станет частью устрашавшего их мифа. Конечно, найдутся недоумки, которые захотят проверить его силу, но он их тоже убьет. К крепости он пришел в сумерках. По дороге Иль, проявляя интерес, спросил его: «Что думаешь делать с головой?» «Помою ее и спать лягу». «А что?» «Зачем тебе мыть голову?» В голосе хранителя было слышно неприкрытое удивление. «А что, мне с головой полной песка спать ложиться?» — отозвался Артем. Хранитель помолчал. Затем продолжил разговор. «Странный ты, Артем. Но тем и ценен. Ты сейчас о какой голове говорил?» «О своей. А ты о какой?» «О голове шамана. Ее можно использовать для увеличения моего влияния на севере. Собери народ и покажи им голову шамана. Скажи, что Иль, хранитель, даровал тебе победу, и всякий верующий в него будет тоже иметь помощь. Это укрепит их верование. А я обрету больше силы, которой поделюсь с тобой. Тебе, парень, повезло, что ты меня нашел. А тебе, ваше могущество, со мной». «Не спорю», — охотно согласился Иль. «Нам обоим повезло. С тобой не надо притворяться. Ты знаешь, кто я, а я знаю, что могу на тебя положиться. Это симбиоз. Как у акулы и прилипалы. Кто же из нас тогда прилипала?» Шел Артем к восточным воротам, откуда открывался вход на территорию поселка. Часовые на стенах издалека увидели возвращающегося командира и поспешили открыть калитку. В воротах его встречал Козьма. Выражение лиц солдат и Козьмы явно показывали, что они неописуемо рады его возвращению. Денщик буквально стелился перед Артемом. Артем передал ему окровавленный мешок. «Это что? Дичь с охоты?» — спросил Козьма и тут же угодливо предложил. «Давайте я отдам кухаркам, они приготовят. Спать не будут, но к утру все будет сделано». Артем пожал плечами. «Ну, если ты питаешься головами шаманов, то пусть готовят». Денщик осторожно заглянул в мешок и тут же отпрянул. Вытянул руки и стал держать мешок, как змею, подальше от себя. Часовые осенили себя змейкой. «Убили, значит?» — с огромным облегчением выдохнул денщик. Радостно обвел глазами солдат и важно произнес. «А я что вам говорил? Наш мессир 20 таких шаманов за один раз убить может». «Знаем, что ты говорил», — насмешливо произнес один из часовых. «Мол, маг навряд ли вернется. Молод он и подвигов ищет. Остались мы без командира, и все теперь должны слушаться тебя. Нужно писать донесение в полк, чтобы прислали командира». Солдаты дружно заржали, как стоялые кони при виде хозяина. А смущенный денщик покраснел, как рак. «Я же для всех старался», — начал бормотать он. «Ваша милость, подлецы наговаривают, не так все было». Артем тоже засмеялся и хлопнул денщика по плечу. «Не переживай, Козьма, накомандуешься еще. Положи голову в ледник и завтра собери после развода селян и наш отряд. Я говорить перед ними буду. А бабам скажи, чтобы воды нагрели, обмыться надо». «Так банька натоплена, мессир», — обрадованно заявил Козьма. «Можно прямо туда идти. Бабам я скажу, чтобы ужин собирали». «Ну, давай в баню», — добродушно кивнул Артем. «А чего топите-то?» «Так дров много, и желающих помыться, а после службы и работ тоже хватает. И чтоб в шее не было, мессир». «Ну, это ты молодец», — похвалил его Артем. «Правильно рассудил. В шее нам не нужно». «Так это не он распорядился, мессир», — встрял в разговор часовой, стоящий на воротах. «Бабы ваши? Ох и лютые!» «Бабы? Как это?» «Так они готовят и вам, и нам», — пояснил тот же часовой. «Работящие, жуть! Так грязных солдат до столовой не пущают». «Правильно делают. Поощрить их надо. Что скажешь, Козьма?» «Верно, мессир. Сегодня ночью и поощрим», — тут же ответил радостный от того, что маг пропустил мимо ушей слова солдат о нем денщик. И солдаты вновь заржали, как кони. Артем в сердцах сплюнул, но промолчал. «Вылазь, Артам, тебя баня ждет», — проворчал он и провалился в темноту. Артему показалось, что в тихом блаженстве он не пробыл и минуты. В глаза Артему неожиданно ударил свет. Он зажмурился, а когда открыл их, то увидел в руках пустую ложку. Он сидел за столом. На столе перед ним стояла пустая миска и стакан с ягодным взваром. Артем повертел ложку и, почувствовав сытость, положил ложку в миску. Мысленно усмехнулся. «Артам, засранец, оставил себе все удовольствия жизни. Еда, бабы, баня. А мне оставил службу и драки с дикарями. А в среднем мы все делим пополам. Как там, — говорил отец. Одному капуста, другому мясо, а в среднем каждому по голубцу. Вот так и у нас». Напротив него сидел Козьма и провожал глазами ложку. Чтобы понять, о чем шел разговор Артама с денщиком, Артем, сделав задумчивый вид, спросил: «Так на чем мы остановились, Козьма?» Тот удивленно посмотрел на мага и как-то криво усмехнулся, вытер усы. «Вы, мессир, велели высмотреть среди поселянок девок помоложе и покрасивше и договориться со старостой поменять кухарок. Больно много они воли себе взяли. Но по мне...» Артем покраснел от стыда и злости. «Стоп!» — ударил он рукой по столу. Миски подпрыгнули. Одинщик, испуганный неожиданной вспышкой гнева мага, схватился за сердце и упал с табурета на пол. В первое мгновение Артему хотелось Козьму убить, просто и без затей. Он с трудом удержался, сжав кулаки, и стал считать до 10. Затем пелена гнева спала, и он, размышляя, понял, что Козьма тут ни при чем. Он человек подневольный, что говорят, то и делает. Это все Артам, используя авторитет Артема, решил устроить себе здесь гарем и султанский двор. Но ему стало понятно, что денщик тоже нашел подход к Артаму и потакает всем его страстям. Так легче жить. А тот, пользуясь безграничной властью в поселке, решил развернуться по полной. Подлец! Мысленно взъярился Артем, но все же сумел взять себя в руки. «Жив?» — помолчав, спросил Артем. «Не знаю, мессир», — проблеял денщик, не поднимаясь с пола. «Скорее мертв, чем жив». «Сядь!» — голос Артема резал, как сталь. Денщик поднялся и, с испугом глядя на разгневанного мага, весь сжался. Сунул руки между колен и то смотрел на мага, то прятал глаза. «Я вижу, Козьма, что я, тот, каким бываю по вечерам, тебе нравлюсь больше. А ты мне, дневному, нравишься все меньше и меньше. Как ты думаешь, не пора ли мне поменять денщика?» Козьма сполз с табурета и упал на колени. «Не губите, ваша милость. Все буду делать, как скажете, днем, а вечером и ухом не поведу». «Встань, Козьма, с колен и сядь на табурет», — приказал Артем. Он терпеливо дождался, когда денщик с трудом встанет на дрожащих ногах. «Тут дело простое. Когда я вечером становлюсь скотиной, ты понимаешь, о чем я говорю?» Артем не подбирал слова. Говорил он не о себе, а о товарище по телу. «Понимаешь?» — переспросил он. «Понимаю, мессир. Очень хорошо понимаю. Дневной вы совсем другой, ну, словно вас два человека. Днем вы отец солдату, а вечером... Простите меня за правду. Такой паскудный!» Сказав это, Козьма зажмурил глаза. «Все верно», — спокойно отозвался Артем. «Я тебе скажу, в чем дело». «Дело в том», — за столом появился Гремлун, «что по ночам Артама посещает демон». «Это его проклятие, Козьма. И этот демон...» — Гремлун заглянул в пустую миску. «А почему мне нет еды?» — неожиданно обиженно произнес он. «Гони сюда кухарок, чтобы стол царский накрыли!» «Вот он, демон!» — рявкнул денщик и, перегнувшись через стол, ухватил коротышку за горло. «Я давно подозревал, нечисть поганая, что это ты так на мессира влияешь!» Сват задушенно зашипел, и лицо его стало наливаться кровью. «Отпусти домового!» — смеясь приказал Артем и ударил денщика ложкой по лбу. «Это не демон!» Козьма осторожно разжал руки и положил полупридушенного гремлуна на стол. «Как же не демон?» — не поверил Козьма. «Маленький, вонючий. У него и повадки все как есть, демонические. Что в вас проявляются? И пьет, и по бабам таскается, и требует...» «Ну, гад, пощады не жди», — поднялся Сунь-Вач Джин. Он одной рукой держался за горло, другой, сжав кулак, грозил денщику. «Теперь твоя жизнь будет как синусоида. Да чего там, ось координат. Береги сапоги, я в них тебе срать буду». Гремлун исчез, а Козьма побледнел. «Как же так?» — испуганно проговорил он. «Не надо гадить мне в сапоги, я же...» «Мессир, помогите, скажите демону, он на вроде вас слушает». «Козьма», — спокойно ответил Артем, — «твоя проблема — это старание слишком угодить. Ты сначала думай, потом делай. Помоги коротышке наладить отношения с коллегой поселенцев. Лушей, по-моему, ее зовут». «И он будет тебе благодарен. Ты же сводник?» «Не моргай, Козьма, и не смотри на меня удивленно. Сводник? И еще какой сводник?» «Так на чем мы остановились?» «Да, вот, значит, по вечерам в меня вселяется демон разврата. Так прокляли меня, когда я родился. С тех пор я днем один, а ночью другой. Но это тайна, Козьма». Денщик осенил себя змейкой. «Поэтому, если увидишь, что я стал другим, понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю, мессир». «Вот и хорошо, что понимаешь. Все мои приказы, которые я буду отдавать о бабах или о пьянке, или они будут тебе казаться не такими, какие бы я отдал днем, просто игнорируй. Сможешь?» «Смогу, мессир. Вот истинный змей смогу!» — осенил он себя змейкой. «Вот и ладно. Когда у нас развод?» «Так все собрались и ждут вашу милость, мессир. Тогда тащи голову шамана и пошли за крепость». Козьма быстро ушел, Артем посидел, обдумывая сложившуюся ситуацию, и решил поговорить с Артамом. «Артам!» — позвал он. «Слышишь меня?» «Слышу. Чего надо?» «А ты чего такой грубый, Артам? Кухарка тебе не дала?» «Не твое дело. Говори, что хотел». «Так вот, о них и говорить хотел. Давай договоримся. Ты спишь с той, что выделил староста. Ешь вдоволь, а в дела крепости не лезешь. Не командуешь и баб новых не заводишь. Что скажешь?» «Скажу, что пошел ты и твоя кухарка знаешь куда?» «Не знаю и знать не хочу. Но не понимаю, почему ты злишься. Живешь как сыр в масле. Все у тебя есть и ничего делать не надо». «Почему выпивку давать запретил?» «А, вот в чем дело». «Да, запретил. Потому что пьяный ты становишься дурак дураком и позоришь нас обоих». «Это я, маг Артам, командующий крепостью, а ты, Артем, самозванец. Ты присвоил себе мои права». «Хочешь, чтобы я тебе их отдал?» — спросил Артем. «Пожалуйста. Отряд идет в поход на банду дикарей. Иди и умри там. Мне надоело жить с вечным пьяницей и дураком. Уж лучше сдохнуть, чем разделять с тобой одно тело. Ты хуже свиньи. От той хоть польза есть, от тебя одни неприятности». «Какой поход? Куда?» Артам, по своей сути весьма трусливый, не на шутку всполошился. «А такой. Идем биться с дикарями. Их отряд тут, рядом, перекрыл выходы из крепости. Он еще вырезал 3 селения по реке. Я сейчас поведу отряд на битву и спрячусь в сердце. Пусть с тебя живого шкуру сдирают. Они это умеют». Неожиданно в их разговор вмешался Иль. «Зачем так кардинально решать вопрос с непутевым Артамом?» — заявил он. «Мы проведем ритуал переселения Артама в нож. Им втроем там будет весело. Мученик, демон и пьяница. Ты хочешь этого, Артам?» «А? А это кто говорит?» «Я, Иль, хранитель Севера. Артем — главный жрец моего культа. И я не хочу, чтобы всякий недоносок мешал ему отправлять службу. Доставай нож, Артем, и зови коротышку». «Не надо. Я понял, я буду слушаться». «Это хорошо, что ты такой понятливый. Но знай, моя угроза — это не пустой звук». «Я все сделаю, как велел Артем, хранитель». Артам быстро спрятался. Артем усмехнулся и, надев армейские сапоги, вышел. За крепостью собрался весь народ, что прибыл в Черную Пать. И поселенцы, и отряд рейтеров. Они окружили телегу и стали ждать мага. «Очень хорошо», — подумал Артем. Сам он не догадался поставить что-то, чтобы его видели все, и передние, и задние ряды собравшихся. Артем забрал мешок у денщика и залез на телегу. Вытащил голову шамана и поднял над собой. «Люди!» — громко, чтобы все его слышали, начал говорить он. «Это голова шамана дикарей, что привел отряд и убил здесь всех. Он убил дочь старосты и намеревался убить всех вас. Он вызвал меня на поединок, и я победил его. Но победил не своей силой». Артем обвел глазами притихших людей, достал из мешка головной убор шамана и поднял другой рукой. «Мне помог победить его и еще 11 дикарей, наш Иль, хранитель. Прославим его и попросим сил для того, чтобы выжить здесь и победить. Недалеко остался тот самый отряд дикарей, и мы пойдем его уничтожать. Иль нам поможет. Наша сила не в оружии, а в вере. Когда-то маги надеялись на свое колдовство, но пришли крестьяне и закололи их вилами. Сила не в магии и не в руках. Сила в вере в нашего хранителя. Прославим хранителя Иля!» И собравшиеся, притихшие люди вдруг взорвались радостными, неистовыми криками. «Прославим! Славься, Иль, хранитель Севера!» Крики продолжались минут 10, потом постепенно смолкли. Вновь установилась тишина. Артем бросил на землю голову шамана и головной убор из оленьей головы. Женщина, стоявшая ближе всех, охнула. «О, боги! Он что, наполовину олень?» «Дура ты, Авдотья!» — засмеялся мужик, стоявший рядом. «Это его шапка!» «Ох ты ж, хранитель мой!» — всплеснула руками Авдотья. «А я уж думала, чертовщина какая-то. Получеловек, полуживотное!» «Он не полуживотное», — проговорил староста, подходя ближе к телеге. «Он чудовище. Такое сотворить с живой девушкой? Такое и звери не делают». «Скажи нам, мессир, какое знамение дал нам Иль?» «Знамение?» — не понимая, о чем говорит Турган, переспросил Артем. «Ну да, там, у себя, мы осеняли себя охранной змейкой. А теперь чем будем?» Замялся Артем, явно не ожидавший такого вопроса, но быстро нашелся. «Сейчас у Иля спрошу». «Пусть чертят круг перед собой», — тут же отозвался хранитель. «Людям надо иметь зримые символы божественной воли. Круг есть начало и конец всему». «Начертайте перед собой охранный круг», — прокричал Артем и показал, как надо делать. «Круг есть начало и конец всему. А теперь расходитесь по своим делам. Сход окончен. Капралы, разведите личный состав согласно расписанию и затем сразу ко мне. Козьма, проследи». Артем вернулся в свою комнату и решил, что она для совещаний мала. Спустился вниз в солдатскую столовую. Остановился в дверях и решил провести совещание здесь. Крепкие дубовые столы на 10 человек ему понравились. Несколько рейтеров драили полы, а одна из женщин, выделенных старостой, смело ими руководила. «Лучше тряпку мочи, лодырь, и воду поменяй в катке, она совсем грязная». Она стояла спиной к Артему, и тот стал наблюдать за происходящим. «Ты», — женщина ткнула пальцем в одного из бойцов, — «бери нож и скобли столы. Приду, проверю». Артем вышел и часовому, стоявшему на входе в казарму, приказал. «Пусть капралы собираются в солдатской столовой, потом меня позовете». У него, как у командира заставы, было полно дел. Наладить быт, организовать службу, обеспечить поставки провианта. Пока они жили за счет припасов, выделенных в полку, но скоро те подойдут к концу. Нужно будет собирать охотничьи партии, отправлять интендантов по ближайшим селениям за овощами, крупой и зерном. А в лесу их поджидал отряд дикарей. То, что они будут проводить диверсии, он не сомневался. Поэтому первым делом нужно было решить проблему с отрядом рейдеров. В непростое время он попал сюда. 200-летнее затишье подошло к концу. Пролитая кровь с обеих сторон, как говорил предводитель дикарей, требует отмщения. И только понимание того, что потери у дикарей будут больше, чем добыча и слава, могут остановить этот начавшийся процесс вяло текущей войны.